Так вот что с тобой случилось, гид. Вот почему ты не играешь в последнее время. А почему мне ничего не сказал? Я-то думала, мы с тобой друзья. Так и есть. Нифига, фига. Она не улыбнулась. Друзья помогают друг другу. С этим ты мне не можешь помочь. Я даже не знаю, в чем причина, Либи. Она невидящим взглядом уставилась на площадь и сказала: «Дерьмово! Тогда что мы вообще делаем, гид? Почему мы запускаем твоих змеев? Какого черта мы спим вместе, если даже не можешь поговорить со мной?» Этот разговор становился повторением сотни разговоров с Бет, правда, с небольшим отличием. Последнюю фразу Бет могла формулировать чуть иначе: «Если мы больше не занимаемся любовью». Между мной и Либби отношения не зашли настолько далеко, чтобы она имела основание сказать то же самое, и это служило мне единственным утешением. Я выслушала Либби, но сказать мне было нечего. Когда она выговорилась, помолчала и поняла, что ответа не будет, то пошла следом за мной к моей машине. — Эй, куда ты? Подожди, гид, я с тобой разговариваю. — Подожди! — она схватила меня за руку. — Мне нужно ехать. — Куда? — К вокзалу Виктории. — Зачем? — Либби. — Прекрасно. А когда я отключил сигнализацию, она забралась на пассажирское сиденье и заявила: — Я поеду с тобой. Чтобы избавиться от нее, мне пришлось буквально вытаскивать ее из машины. А ее упрямо выдвинутый подбородок и стальной блеск в глазах подсказывали мне, что сделать это будет непросто. Для подобного подвига у меня не было ни сил, ни духа, поэтому я завел двигатель, и мы поехали к вокзалу Виктории. Конечно, целью моего путешествия был не вокзал, а здание Press Association, крупнейшее частное информационно-телеграфное агентство, располагающийся за углом на Оксхолл-Бридж-Роуд. По пути Либби достала свою пастилу и принялась уминать ее. Я спросил: «Ты больше не сидишь на диете? Ничего белого. Для тех, кто плохо различает цвета, сообщаю, что эта пастила розовая и зеленая. Ты же говорила, что искусственно окрашенные белые продукты все равно считаются белыми», — напомнил я. «Мало ли, что я говорила». Она скомкала пустой пакет и с видом человека, принявшего какое-то решение, спросила: «Я хочу знать, как давно?» «Только не увиливай». «Что, как давно?» «Как давно ты не играешь? Или играешь вот так, как только что играл?» «Давно?» А потом с типичной для нее непоследовательностью вдруг заявила: «Впрочем, неважно. И как я раньше не заметила, все из этого ублюдка Рока. Вряд ли можем обвинять твоего мужа. Бывшего мужа? Еще нет. Практически. Хорошо. Но мы не можем винить его. Хотя он самый мерзкий тип на свете в том, что я оказался в трудной ситуации. Да я совсем не об этом. Ты не единственный человек на свете, Гидон. Я говорила о себе. Я бы гораздо раньше заметила, что происходит с тобой, если бы не была так расстроена из-за Рока. Но я почти не слышал, что там она говорила о себе и о своем муже, пораженный одной ее фразой: «Ты не единственный человек на свете, Гидеон». Эта фраза эхом перекликалась со словами, сказанными много лет назад Сарой Джейн Беккет: «Больше ты не центр вселенной». Я даже не видел Либби, сидящую рядом со мной в машине, потому что видел только Сару Джейн Беккет. Я и до сих пор вижу ее. Вижу ее взгляд, буравящий меня, ее лицо, нависающее надо мною, губы поджаты, глаза сужены, так что видно лишь короткие щеточки ресниц.